Еще раз приношу свои извинения за то, что с задержкой выпускаю четвертую часть, хотя обещал сделать в трех. Стали отключать свет еще чаще по 12 часов в день. Так что еще раз вам огромное спасибо за помощь, поддержку, терпение и понимание. С уважением к вам, руководитель канала, актер театра и кино Юрий Яковлев-Суханов. Киев, ноябрь 2022 года. Жорж Сименон. Мегре в школе. Часть четвертая, заключительная. «Ты сказал маме, что уйдешь сегодня утром?» «Нет». «Ты не хотел, чтобы она об этом знала?» «Она бы мне просто запретила». «Ты воспользовался тем, что мама была наверху, и потихоньку ушел, и побежал по улицам в обход?» «Мне хотелось видеть». «Что?» Мегре мог поклясться, что Жан Поля не интересовала ни толпа, ни то, как опускали гроб в могилу. Он вспомнил о стихаре, раздуваемом ветром, о кресте, который нес Марсель. Вспомнил то далекое время, когда ему самому было 7 лет, и как он мечтал тогда стать мальчиком из хора. Ему пришлось ждать целых 2 года, чтобы он, наконец, мог носить серебряный крест и идти на кладбище впереди похоронных дрог. «Тебе хотелось увидеть Марселя?» Он заметил, как тот вздрогнул. Стало ясно. Ребенок несказанно удивился и внезапно понял, что взрослый человек способен его разгадать. «Почему ты не дружишь с Марселем?» «Я ни с кем не дружу». «Ты никого не любишь?» «Я сын учителя, я же сказал вам об этом». «Ты предпочел бы быть сыном жестянщика, мэра или кого-нибудь другого?» «Этого я не сказал». «Самое главное — не спугнуть его, не дать ему повода снова убежать». Однако мальчика удерживал не только страх, что Мегре его поймает. Бегал-то он быстрее комиссара. Может быть, теперь, когда они были одни, он чувствовал себя немного спокойнее. Может быть, в тайниках своей души он испытывал жгучее желание говорить. «Тебе не хочется посидеть?» «Я предпочитаю стоять». «Тебя очень огорчает, что твой отец в тюрьме?» Он не ответил ни да, ни нет. «Значит, ты не огорчен этим?» Мегре был все время настороже, как человек, продвигавшийся вперед на ощупь. Причем продвигаться надо было не слишком быстро. Ведь каким-нибудь неловким вопросом можно спугнуть ребенка, и уж тогда от него ничего не добьешься. «Скажи, тебя мучает мысль о том, что ты не такой, как все?» «А кто вам сказал, что я не такой, как все?» «Представь себе, что у меня есть сын, который ходит в школу и который играет с соседними детьми на улице. А товарищи его говорят, это сын комиссара полиции, и поэтому они относятся к нему не так, как к другим. Понимаешь? А ты сын школьного учителя». Мальчик внимательно посмотрел на него, куда внимательнее, чем раньше. «Тебе хочется стать мальчиком из хора?» Мегре почувствовал, что идет по ложному пути. Трудно сказать, почему он это почувствовал. Некоторые слова вызывали едва заметную реакцию. Другие настораживали Жан-Поля, как бы заставляя его замкнуться. «У Марселя есть товарищи?» «Да». «Когда они собираются вместе, они шепчутся, смеются, поглядывая на других?» Он вспоминал позабытые случаи из своего далекого детства и сам удивлялся. Казалось, он впервые так живо вспоминал собственное детство. Ему даже чудилось, будто он улавливает запахи сирени, некогда растущей на школьном дворе. Ты не пытался с ними подружиться? Нет. Почему? Не почему. Наверное, думал, что они не примут тебя в свою компанию? Зачем вы задаете мне эти вопросы? Потому что твой отец в тюрьме. Ведь не он же стрелял в Леони Берар, верно? Он смотрел прямо в глаза мальчику, и тот не дрогнул. Ты знаешь, что стрелял не он. Значит, это сделал кто-то другой. Разве тебе хочется, чтобы твоего отца осудили? Нет. Чувствовалось, что мальчик начинает колебаться, и поэтому Мегре не стал настаивать. Накануне в своем углу он уже думал об этом. Спрашивал себя, не хотел ли Жан-Поль тайком от самого себя, от своего отца и матери, быть самым обыкновенным мальчишкой. Не только потому, что отец его был учителем. Они не ходили в церковь. Они одевали его не так, как других мальчишек. Их дом ничем не походил на другие дома в деревне. У них была другая жизнь. Его мать никогда не смеялась. Она скользила, словно тень, приниженная и кающаяся. Она сделала что-то очень плохое, и чтобы наказать ее, другая женщина стреляла в нее. И женщина эта не была осуждена. Разве это не подтверждало ее правоту? Может быть, Жан-Поль любил их? Волей-неволей он был частицей клана. В его жилах текла та же кровь. Все это было очень трудно объяснить. Были какие-то неуловимые нюансы, которые сразу же исчезали, едва начинаешь пользоваться словами. Предположим, ты знаешь какой-то факт, которого вполне достаточно, чтобы вызволить из тюрьмы твоего отца. Ощупью, пробираясь вперед, он несказанно удивился, увидев, как Жан-Поль быстро поднял голову и посмотрел на него со страхом и восхищением. Мальчик уже открыл было рот, хотел, видимо, что-то сказать, но промолчал и, чтобы успокоиться, сжал кулаки. «Видишь ли, я стараюсь только понять. Я ведь не знаю твоего отца, но убежден, что солгать он не мог. Он утверждает, что не входил в сарай утром во вторник, и я ему верю». Мальчик по-прежнему настороженно наблюдал за ним. «С другой стороны, и Марсель Силье мне кажется хорошим мальчиком. Когда ему случается соврать, он тотчас же идет исповедоваться. У него вроде бы нет никакого повода обвинять твоего отца, ведь он всегда ставит ему лучшие отметки, чем тебе. И тем не менее, Марсель утверждает, что видел, как твой отец выходил из сарая. И подобно тому, как вырывается пузырь на поверхность пруда, у Жан-Поля, старавшегося не смотреть на Мегре, вырвалось признание. «Он врет!» «Ты уверен, что он врет? Тебе не кажется? Ты не из зависти говоришь это?» «Я не завидую ему». «Почему ты не сказал об этом раньше?» «О чем?» «Что Марсель врет». «По тому самому». «Ты уверен, что он не видел твоего отца?» «Да». «Почему?» Мегре думал, что мальчик заплачет, а может быть даже зарыдает, но глаза Жан-Поля за стеклами очков оставались сухими. Только он сразу как-то сник, обмяк. Теперь в позе его не было ничего враждебного. «Ведь защищаться-то уже не надо». Видимо, чувствуя, что ноги у него подкашиваются, он уселся прямо на бревна неподалеку от комиссара. И это было единственным признаком того, что он сдался. «Я его видел». «Кого ты видел?» «Марселя». «Где? Когда?» «В классе у окна». «Расскажи мне по порядку, как все произошло». А ничего не происходило. Просто Пьедебёв пришел в класс за отцом, и оба они пошли в канцелярию мэрии. Ты их видел? Да. С моего места их было видно. Они вошли под своды, и все ребята стали шуметь, как обычно. Ты не встал со скамьи? Нет. Ты никогда не балуешься? Нет. А где был Марсель? У первого окна слева, у того самого, что выходит во двор и в сады. Что он делал? Ничего, смотрел в окно. Он тоже никогда не балуется? Изредка. И когда же? Когда в классе Жозеф. Сын мясника? Да. Ты сидел за своей партой, Марсель стоял у окна слева, отец и Пьедебёв были в канцелярии, так? Да. Окна были открыты? Нет, они были закрыты. Но ты все же слышал шум из кузницы? Кажется, слышал. Да я почти в этом уверен. Что произошло дальше? Марсель отошел от окна и пересек класс. Для чего? Чтобы подойти к одному из двух окон справа. К тому самому, из которого видна задняя часть дома Леони Берар? Да. В этот момент отец все еще был в мэрии. Да. Марсель ничего не сказал? Нет, он смотрел в окно. Ты не знаешь, на что он смотрел? С моего места мне не было видно. Ты частенько наблюдаешь за Марселем? Он смущенно пробормотал. Да. На этот раз Мегре не спросил его, почему. Оба они были хорошие ученики, но поскольку Жан-Поль был сыном учителя, претендовать на место первого ученика в классе он не мог. Так что первым всегда оказывался Марсель. Кроме того, Марсель был мальчиком из хора и в воскресенье надевал стихарь. У него были друзья, ну, например, Жозеф, сын мясника, с которым он шептался на переменках, а после уроков и играл. «Ты видел, куда пошел твой отец, выйдя из мэрии?» «Он пошел к нашему дому, чтобы выпить там чашечку кофе». «Окно в кухне было открыто?» «Нет, но я знаю, что он выпил чашку кофе. Он всегда так делает». «Значит, отец не входил в сарай для огородных инструментов?» «Нет. Выйдя из дому, он сразу же направился к школе». «Марсель по-прежнему стоял у окна справа?» «Да». «Почему ты не сказал об этом сразу?» «А когда говорить-то?» Мегре постарался припомнить все по порядку. «Постой. Тело Леони Берар обнаружили после полудня. Вас допрашивали сразу?» «В этот день нас не допрашивали. Мы толком и не знали, что там произошло. Видели только, как входили и выходили люди. Потом приехала полиция». «Значит, во вторник никто не обвинял учителя открыто. Марсель Селье ничего и никому не сказал, даже родителям. Следовательно, в то время у Жан-Поля не было никаких оснований уличать Марселя во лжи. Ты был на следующий день в классе, когда допрашивали Марселя?» «Был, но нас вызывали в канцелярию поодиночке». «Когда ты узнал, что он сказал, будто бы видел твоего отца в сарае? В четверг утром?» «Я не знаю». «Твои родители говорили о Леони Берар во вторник вечером?» «Только когда я уже лег спать. Краем уха я слышал, о чем они говорили. Мама твердила, что она во всем виновата, а отец успокаивал ее. Это, мол, пустые сплетни, все знают, что он тут ни при чем. Почему ты не протестовал, узнав, что Марсель его обвиняет? Мне бы никто не поверил». Магре снова показалось, что он почувствовал какой-то почти неуловимый оттенок, пустяк, который нельзя было объяснить. Ребенка, конечно, не радовали обвинения, выдвинутые против отца. Он, видимо, немного стеснялся того, что отец сидит в тюрьме, но в то же время в нем что-то настораживало. Может, он хотел безотчетно, невольно отделиться от своих родителей, упрекая их за то, что они не такие, как все. Вернее, они были не совсем такие, как все, и жители деревни, вместо того, чтобы сторониться их, восставали против них. Жан-Поль завидовал Марселю. Будет ли он обвинять его в свою очередь? В глубине души он не поддался этому дурному чувству. Дело здесь было не в трусости. Во всяком случае, не только в трусости. Напротив, подобную позицию можно считать честной по отношению к другим. Ему представился случай обличить Марселя, обозвать его лгуном. Сделать это было просто, слишком просто. А он, видимо, не хотел, чтобы победа ему досталась так дешево. И еще одно. Ему бы не поверили, в самом деле. Кто бы в деревне ему поверил, если бы он пришел и сказал: «Селье солгал. Мой отец не выходил из сарая. Я видел, как он вошел в дом, вышел оттуда, пересек двор, а в этот момент Марсель был у противоположного окна, откуда видеть он ничего не мог». «Ты ничего не сказал маме?» «Нет». «Она очень плачет?» «Она не плачет». Это было еще хуже. Мегре хорошо представлял себе атмосферу в доме в эти последние дни. «Зачем ты вышел из дому сегодня утром?» «Чтобы увидеть». «Увидеть Марселя?» «Наверно». «Наверно, также из-за непреодолимого желания хотя бы издалека принять участие в жизни деревни. Разве он не задыхался в этом маленьком доме в глубине двора, где даже не осмеливались открывать окна? Вы скажете об этом лейтенанту?» «Мне надо раньше повидать Марселя». «Вы ему скажете, что это я рассказал вам обо всем? А ты хотел бы, чтобы он не знал?» «Да». В глубине души он не терял надежды, что в один прекрасный день его примут в общество привилегированных Марселя, Жозефа и прочих. «Я думаю, он скажет правду, и мне не придется ссылаться на тебя. Другие ученики должны были видеть, у какого окна он стоял. Они баловались». «Все?» «Кроме одной девочки, Луизы, банкер». «Сколько ей лет?» 15. «Она не шалит, как другие?» «Нет». «Ты думаешь, она смотрела на Марселя?» Впервые Жан-Поль покраснел. Уши у него так и заполыхали. «Она все время на него смотрит», — пробормотал он. «Почему девочка ничего не сказала? Потому что была влюблена в сына жестянщика? Или просто не обратила внимания, у какого именно окна он стоял?» Марсель подтвердил, что он стоял у окна. Его товарищи не задавались вопросом, о каком окне шла речь. «Пора возвращаться в деревню». «Я не хотел бы идти с вами вместе». «Хочешь идти первым?» «Да. Вы правда ничего не скажете Марселю?» Мегре утвердительно кивнул. Мальчик постоял с минуту, притронулся к фуражке, двинулся к полю и потом побежал. Комиссар, очутившись наконец у моря, даже забыл и посмотреть на него. Он следил за удалявшимся силуэтом мальчика. Затем и он пошел обратно. На пути он остановился, набил трубку, вытер лицо платком и проворчал что-то неразборчивое. И если бы кто-нибудь встретил его в этот момент на дороге, он бы несказанно удивился, видя, как время от времени комиссар почему-то качал головой. Когда Мегре проходил мимо кладбища, могильщики уже засыпали могилу Леони Берар желтой землей. Заваленная свежими цветами и венками, она была видна издалека. Глава 7. Снисходительность доктора. Почти все женщины разошлись по домам, и все, за исключением тех, кто жил на далеких фермах, уже сняли черные платья и хорошие ботинки. Мужчины же, как в дни ярмарок, задержались у Луи. Для всех в гостинице не хватало места, и они располагались во дворе или прямо на улице. Они ставили бутылки на подоконник или на старый железный стол. По звуку их голосов, по смеху, по медленным и неточным жестам было ясно, что выпили они на славу. Тереза, занятая своими делами, все-таки улучила минутку и подала комиссару вина и стакан. Едва комиссар вошел внутрь помещения, как его оглушил многоголосый шум. На кухне он заметил доктора, но там скопилось столько народу, что пробиться к нему было нелегко. «Вот уж никогда не думал, что мы его упрячем в яму», — твердил какой-то старик, покачивая головой. Их было трое, примерно одного возраста. Всем им было далеко за 70. В углу позади них красовался на белой стене плакат, уведомлявший о количестве выпускаемых в стране алкогольных напитков и о вреде пьянства. Из-за своих черных костюмов и крахмальных рубашек они сидели прямее, чем обычно, и это придавало им некоторую торжественность. Когда они глядели друг на друга, глаза их на старческих, изрезанных морщинами лицах светились какой-то детской наивностью, и видеть это было странно. Каждый держал свой стакан в руке. Самый высокий из них, с великолепными белыми волосами и шелковистыми усами, слегка покачивался, и всякий раз, когда ему хотелось сказать слово, он упирался пальцами в плечо товарища. Почему Мегре вдруг представил их во дворе школы? Должно быть потому, что их смех, их взгляды напомнили ему смех и взгляды школьников. Сначала они все вместе учились в школе, позже выбрали себе одинаковых девушек и по очереди справляли свадьбы, хоронили родных, праздновали свадьбы детей и крестины внуков. «Ха-ха-ха-ха! Она вполне бы могла стать моей сестрой! Ведь отец не раз рассказывал мне, как он приударял за ее матерью!» Разве все это не объясняло нравы деревни? В другой группе, расположившейся позади Мегре, кто-то говорил: «Когда он продал мне ту корову, я сказал ему: „Слушай, Виктор, я знаю, что ты жулик, но мы же вместе с тобой отбывали военную службу в Монпелье, и как-то раз вечером…» Луи, у которого не было времени даже переодеться, ограничился тем, что снял пиджак. Мегре вспомнил, что доктор пригласил его к себе сегодня завтракать. Неужели Берсель забыл об этом? Доктор, как и все другие, держал в руках стакан и старался урезонить захмелевшего и крайне возбужденного мясника Марселина. Трудно было понять, что же здесь происходило. Марселин явно на кого-то нападал, стараясь оттеснить маленького доктора в первую комнату. «Я же говорю тебе, что скажу ему!» «Успокойся, Марселин, ты пьян!» «Плевать! Я не разрешаю ему шпионить за мной! Я свободный человек!» Вино не шло ему впрок. Он был бледен, красные нездоровые пятна выступили у него на щеках и вокруг глаз. Движения у него были медленными, неточными, голос вялым. «Слышишь, лекарь, я не выношу шпионов. А что он здесь делает, если...» Он издали смотрел на Мегре. Нетрудно было понять, что он стремился именно к нему, чтобы выложить все, что у него на сердце. Двое-трое мужчин смеялись, наблюдая за ним. До сих пор не было ни споров, ни драк. Здесь все слишком хорошо знали друг друга, чтобы драться, и каждый точно знал, кто сильнее. Чтобы не раздражать мясника, Мегре не пытался подойти ближе и делал вид, будто ничего не замечает. Но он не спускал глаз с этой группы и невольно стал свидетелем сцены, которая его очень удивила. Тео, большой и грузный, присоединился к ним, размахивая стаканом. Но в стакане было перно, и, судя по цвету, очень крепкое. Вначале Марселин вроде отбивался, стараясь оттолкнуть Тео, но потом схватил стакан и выпил его единым духом. И почти тотчас же взгляд его как бы замутнился и остекленел. Он попытался угрожающе поднять палец в сторону комиссара, но рука его не слушалась. Тогда, как бы успокаивая Марселина, Тео подтолкнул его к лестнице, заставил двинуться по ней, и там через несколько ступенек подхватил его на плечо. «Вы не забыли мое приглашение?» Доктор, подойдя к Мегре, вздохнул с облегчением и произнес те же слова, что и старик в углу. «Все-таки они упрятали его в яму. Пойдемте». Они выбрались на улицу и прошли всего несколько шагов в сторону дома доктора. «Через 3 месяца придет черед Марселина. Я ему постоянно говорю: Марселин, если ты не перестанешь пить, ты протянешь ноги, а он уже не может ничего есть». «Он болен?» «В его семье все больны. Он пропащий человек». «Тео уложил его спать наверху? Но надо же было как-то избавиться от него». Он открыл дверь. В доме аппетитно пахло стряпней. «Вы были на похоронах?» «Стоял в сторонке. Уходя с кладбища, я искал вас, но так и не нашел. Завтрак готов, Армандо? Потерпите 5 минут». На столе было только 2 прибора. Так же, как и служанка Кюре, сестра доктора предпочитала не садиться за стол вместе со всеми. Она, наверное, ела стоя у плиты в промежутках между 2 блюдами. «Садитесь. Что вы об этом скажете?» «О чем?» «Ни о чем. Обо всем. Хорошие были похороны?» Мегре проворчал. «А учитель все еще в тюрьме». «Ну, кого-то же надо было посадить». «Мне хотелось бы задать вам один вопрос, доктор. Вот на похоронах было уйма народу. Интересно, многие ли из них думают, что Гастен убил старуху Берар?» «Ну, кто-то, конечно, думает. Есть люди, которые верят чему угодно». «А другие?» Доктор не сразу понял значение вопроса. Мегре пояснил. «Предположим, что 1/10 жителей деревни уверена, что учитель стрелял». «Ну, пожалуй, что так и есть». «Значит, 9/10 думают иначе?» «Вне всякого сомнения». «Кого же они подозревают?» «Но все зависит от их точки зрения. По-моему, каждый более или менее искренне подозревает того, кого хотел бы видеть убийцей». «И никто не называет имя убийцы?» «Ну, между собой они, конечно, называют». «Вам доводилось слышать их предположения?» «Между собой они говорят». «Вы слышали, как они выражали подобные подозрения?» Доктор посмотрел на него с той же иронической усмешкой, как и Тео. «Мне они об этом не говорят». «И между тем, они знают, что учитель не виноват, Их нисколько не волнует, что он сидит в тюрьме? Уж что-что, а это их, конечно, не волнует. Гастен не принадлежит к любимцам деревни. Они считают, что если лейтенант и следователь решили засадить его в тюрьму, то это их дело. Так сказать, за это им и денежки платят. И они позволят его осудить? Не моргнув глазом. Если бы это был кто-то из своих, ну, тогда дело другое. Понимаете? Если нужно найти виновного, то пусть он будет чужой. Они думают, что сын Телье сказал правду? Марсель хороший мальчик. Он солгал. Возможно. Но я хотел бы знать, почему он это сделал. Может быть, боялся, что станут обвинять его отца. Не надо забывать, что его мать — племянница старухи Берар, и она получит от нее наследство. Мне казалось, что почтальонше всегда хотелось, чтобы ее племянница не получила ни единого су. В поведении доктора почувствовалось некоторое замешательство. Сестра внесла закуску. «Вы не ходили на похороны?» — спросил ее Магре. «Армандо никогда не ходит на похороны». Они молча принялись за еду. «Первым...» — снова заговорил Мегре. Причем заговорил, как бы рассуждая сам с собой. «Марсель Селье видел, как учитель выходил из сарая не во вторник, а в понедельник». «Он признался?» «Я его еще не спрашивал об этом, но я абсолютно уверен. Понедельник до начала уроков Гастен работал у себя в саду. Когда рано утром он шел по двору, то увидел, что там валялась мотыга. Вот он и вошел в сарай, чтобы положить ее на место. Во вторник вечером, после того, как был обнаружен труп старухи, Марсель ничего не сказал. Он еще не думал обвинять своего школьного учителя. Мысль эта пришла ему в голову позже. Может быть, он услышал какой-то разговор, который натолкнул его на подобное признание. Он не совсем соврал. Обычно женщины и дети пользуются такой полуложью. Он ничего не придумал, он только перенес реальное событие с одного дня на другой. Забавно. Держу пари, что он пытается убедить себя, как видел, что учитель выходил из сарая именно во вторник. Ему это не удается, конечно, и тогда он идет к священнику на исповедь. Почему вы не спросите об этом у священника? Потому что если бы он мне сказал об этом, то нарушил бы таинство исповеди. Священник этого не сделает. Сначала я хотел поинтересоваться у соседей, особенно у служащих кооператива, не видели ли они, как Марсель ходил в церковь после службы, но теперь я знаю, что он прошел туда через двор. Жаркое было хорошо зажарено, а бобы так и таяли во рту. Доктор поставил на стол бутылку хорошего старого вина. Снаружи доносился смутный шум, какие-то разговоры, которые велись во дворе гостиницы и на площади. Понимал ли доктор, что Мегре ведет этот разговор, как бы проверяя свои умозаключения на собеседнике? Он кружил вокруг одной и той же мысли, не подходя вплотную к главному. «По правде говоря, я не думаю, что Марсель солгал лишь для того, чтобы отвести подозрения от отца». В этот момент ему показалось, что доктор знает обо всем этом куда больше, чем мог бы сказать. «В самом деле?» «Я пытаюсь представить себя на его месте. С самого начала мне казалось, что это история ребенка, в которой случайно замешаны взрослые люди. И добавил спокойно и прямо смотря доктору в глаза. И я все больше убеждаюсь, что и другие знают об этом. Ну, в таком случае вы, может быть, заставите их заговорить? Может быть. Но дело это трудное, верно? Очень трудное. Доктор Берсель явно издевался над ним, точно так же, как и лейтенант в мэрии. Сегодня утром я долго беседовал с сыном господина Гастена. Вы заходили к ним? Нет. Я случайно увидел его у кладбища, когда он смотрел через забор на похороны и пошел за ним к морю. Хм, зачем же он отправился к морю? Он убегал от меня. И в то же время он хотел, чтобы я догнал его. Что же он вам сказал? Что Марсель Селье стоял не у левого окна, а у правого. Во всяком случае, Марсель мог видеть, как упала Леони Берар в тот момент, когда пуля вошла ей в глаз. Но он не мог видеть, как учитель выходил из сарая. Какой же вывод вы делаете? Что сын Селье солгал, желая кого-то прикрыть. Не сразу, ему потребовалось время. Да, по-видимому, мысль эта пришла ему в голову не сразу. Но почему же он выбрал учителя? Во-первых, потому что это выглядело наиболее правдоподобно. И, конечно, потому, что накануне, почти в тот же час, он видел, как учитель выходил из сарая. А может быть, из-за Жан-Поля. Вы считаете, он его ненавидит? Учтите, доктор, я ничего не утверждаю. Я иду ощупью. Я опросил обоих мальчиков. Сегодня утром я наблюдал стариков, которые раньше тоже были детьми и жили здесь. Не объясняется ли неприязненное отношение жителей деревни к чужим людям тем, что они просто завидуют им? Ведь вся их жизнь проходит в Сент-Андре с редкими поездками в Ла-Рошель, со свадьбами или с похоронами. Понимаю, куда вы клоните. Учитель приехал из Парижа. В их представлении он человек умный, который занимается их делами в мэрии и даже пытается давать им советы. Для деревенского мальчишки сын учителя имеет те же привилегии. Марсель солгал из ненависти к Жан-Полю? Частично из зависти. Самое смешное, что Жан-Поль, в свою очередь, завидует Марселю и его товарищам. Он страдает от одиночества и чувствует себя не таким, как все. И все-таки кто-то стрелял в старуху Берар, и уж, конечно, не один из этих двух мальчиков. Верно. Арманда принесла домашний яблочный торт. Из кухни доносился запах кофе. Мне все больше и больше кажется, что Тео знает правду. Потому что он был в саду? Поэтому и по другим причинам. Вчера вечером, доктор, вы в шутку сказали мне, что все они каналии. Ха, что верно, то верно. Это была шутка. И все-таки в каждой шутке есть доля правды. Они все плутуют и занимаются тем, что вы называете мелким мошенничеством. Вы говорите, что думаете. При случае броните их, но вы никогда их не предадите. Разве я ошибаюсь? По вашему мнению, священник не скажет вам правду, если вы спросите его о Марселе, И думается, вы правы. Ну, а я врач. Это в известной мере одно и то же. Не кажется ли вам, господин комиссар, что наш завтрак начинает походить на допрос? Что вы хотите, кофе, коньяк или кальвадос? Кальвадос. Брюссель по-прежнему веселый, довольный, но вместе с тем и серьезный, встал, достал из старинного шкафа бутылку и наполнил стаканы. «За ваше здоровье!» «Я хотел бы спросить у вас об одном несчастном случае», — осторожно начал Мегре. «О каком именно?» Доктор задал вопрос лишь для того, чтобы дать себе время подумать. «Ведь несчастные случаи не так-то часты в деревне». «О несчастном случае с мотоциклом». «А, вам уже о нем рассказывали?» «Я знаю только то, что сын Марселина был сбит мотоциклом. Когда это случилось?» «Немного больше месяца назад, в субботу». «Это случилось поблизости от дома старухи Берар?» «Да, неподалеку, метрах в 100». «Вечером?» «Вскоре после обеда. Было темно. Двое мальчишек...» «Каких мальчишек?» «Жозеф, сын Марселина и Марсель». «Их было только двое?» «Да. Они возвращались домой. Мотоцикл ехал со стороны моря. Никто не знает, как все это произошло». «А кто ехал на мотоцикле?» «Эрве Жюссо. Он ставил заграждение для устриц. Ему 30 лет, в прошлом году он женился». «Он был пьян?» «Нет, он не пьет. Он воспитан тетками в строгости, они и теперь с ним живут». «Была ли включена фара?» «Допрос подтвердил, что да. Дети, по-видимому, играли. Жозеф хотел перебежать дорогу и был сбит». «У него была сломана нога?» «Да, в 2 местах». «Он будет хромать?» «Нет, недели через 2 он будет уже ходить». «А пока он еще не может ходить?» «Нет». «Этот несчастный случай дает право Марселину на какое-то денежное вознаграждение». «Он получит по страховке некоторую сумму, так как Жюссо признал свою вину». «А как вы думаете, Жюссо виновен?» Доктор замялся явно в замешательстве. «Я начинаю понимать, что вы называете у себя на набережной Орфевр брать на пушку, поэтому я предпочитаю лучше уж кое-что рассказать». «Так вы говорите...» Он снова наполнил стаканы. «Марселин неудачник. Все знают, что он долго не протянет. Его нельзя обвинять в том, что он пьет. Ему всегда не везло. Не только потому, что у него в семье всегда кто-нибудь был болен, но все, за что бы он ни брался, кончалось плохо. 3 года назад... Он арендовал поле, чтобы откармливать быков. Но засуха была такая, что он все потерял. Он горе мыкает. Его грузовичок, на котором он развозит мясо, больше стоит на дороге, чем ездит. Таким образом, Жюссо, который ничего не теряет, ведь страховку-то выплачивает страховая компания, взял вину на себя. Видимо, так. «И все об этом знают?» «Более или менее. Страховая компания — это что-то чужое и далекое, как правительство, и было бы глупо не содрать с нее приличный куш». «И вы написали заключение?» «Конечно». «Вы составили его таким образом, чтобы Марселин мог получить как можно больше?» «Ну, я в частности указал на возможные осложнения». «А осложнений не было?» но они могли быть. Когда корова внезапно подыхает, в 5 из 10 случаев ветеринар пишет справку о несчастном случае. Теперь настала очередь Магре улыбаться. «Если я правильно вас понимаю, сын Марселина может встать через 1-2 недели?» «Через неделю». «Оставляя его в гипсе, вы даете возможность отцу требовать по страховке большую сумму». «Вот видите, даже врач должен быть немножко мошенником. Если бы я отказывался, меня бы давно уже здесь не было. Именно по той же причине и учитель сейчас сидит в тюрьме. Он же отказывается давать ложные справки. Если бы он был более сговорчив, если бы сотни раз не спорил с Тео, не упрекал бы его в том, что он слишком легко расходует государственные деньги, его бы, наверное, здесь приняли». «Несмотря на то, что случилось с его женой, у них у всех рыльце в пушку». «Марсель Селье был единственным свидетелем происшествия?» «Я же сказал вам, что было темно. На дороге никого не было». «Но кто-то мог их видеть из окна». «Вы думаете о старухе Бирар?» «Да. Я думаю, что она не всегда торчала на кухне, но бывала и в передней комнате». «При допросе о ней не было речи. Она ничего не сказала». На этот раз доктор озабоченно почесал затылок. «У меня такое впечатление, что вы в конце концов все узнаете. Обратите внимание, я вам еще не поддался». «Вы в этом уверены?» «В чем?» «Почему сегодня утром Марселин хотел броситься на меня?» «Пьян был?» «Но почему именно на меня?» «Вы были единственный чужак в трактире. Когда он выпьет, ему кажется, что его все преследуют». «Да, ему кажется, что вы шпионите за ним». «И вам пришлось его успокаивать?» «А вы бы хотели поглядеть на драку?» «Чтобы успокоить его, Тео заставил его выпить 2-ю или 3-ю порцию перно и отнес его на 2-й этаж. Впервые вижу, как полицейский исполняет роль Сен-Бернара». «Марселин доводится ему двоюродным братом». «Я бы предпочел, чтобы он сказал мне то, что хотел. Но другие, видимо, не хотели, чтобы он говорил. И ловко его спровадили». «Мне надо идти к себе в кабинет. Меня ждут 12 пациентов. Приемная доктора, низкое строение из 2 комнат, находилась во дворе. Там действительно уже сидели в ряд, прислонившись к стене, несколько человек. Среди них был ребенок с забинтованной головой и старик на костылях». «Вы, наверное, все же добьетесь своего», — сказал доктор, намекая не на карьеру Мегре, а на его расследование. «А вам бы хотелось, чтобы я не докопался до истины?» «Я сам задаю себе этот вопрос. Может быть, было бы лучше, чтобы вы не приезжали?» «Все зависит от того, чем все это кончится. У вас есть какие-нибудь соображения на этот счет?» «Ну, я знаю об этом столько же, сколько и вы». «И вы оставили бы Гастена в тюрьме?» «Во всяком случае, они не могут его там держать долго. Бриссель тоже был не здешним. Он, как и учитель, родился в городе. Но вот уже более 20 лет он жил в деревне и, вопреки собственному желанию, был солидарен с ее жителями. Заходите ко мне, когда захочется. Поверьте, я сделаю все, что смогу. Дело в том, что мне нравится здесь, и я люблю проводить большую часть своего времени на дорогах, вместо того, чтобы сидеть в заперти, в кабинете, В городе или в каком-нибудь пригороде. Спасибо за завтрак. Вы опять будете допрашивать Марселя? Еще не знаю. Если вы хотите, чтобы он заговорил, постарайтесь повидать его в отсутствие отца. Он боится отца. Я не думаю, что это страх. Скорее всего, обожание. Если он солгал, то должен жить теперь в постоянном страхе. Когда Магре вышел на улицу, в гостинице и на площади почти никого не было. Как обычно, в одном из уголков большой комнаты Тео играл в карты с почтальоном, кузнецом и фермером. Он тут же увидел Магре, и на сей раз в его насмешливом взгляде промелькнуло некоторое уважение. «Марселин еще наверху?» — спросил комиссар у Терезы. «Храпит вовсю, ведь он не переносит вина. Всякий раз кончается тем же». «Никто меня не спрашивал?» «Недавно заходил лейтенант. Правда, он только заглянул внутрь. Вроде бы искал кого-то. Может, вас?» «Спасибо». Магре медленно направился к мэрии. Один из бригадиров полиции разговаривал с лейтенантом Даньелу. «Вы хотели меня видеть?» «Нет, я проходил недавно через площадь и заглянул. Нет ли вас в гостинице?» «Ничего нового?» «Ну, может, это не так важно, но бригадир Нули нашел седьмой карабин». 22-го калибра?» «Да, вот он». «Он того же образца, что и остальные». «Где он был?» «В сарае мясника». «Он был там запрятан?» Бригадир ответил сам. «Я со своим напарником старался найти гильзу. Мы обыскивали сад за садом. Я увидел открытую дверь сарая и пятна крови. В углу я заметил карабин». «Вы расспросили жену мясника?» «Да». Она сказала, что когда Селье потребовал принести в мэрию все карабины, она и не вспомнила о карабине сына. Месяц назад с ним произошел несчастный случай и... «Знаю». Взяв в руки ружье, Магре медленно потягивал трубку. Наконец он поставил карабин в другой угол, отдельно от всех. «Не пройдете ли вы со мной, лейтенант?» Они пересекли двор и открыли дверь в класс, пропахший чернилами и мелом. «Заметьте только, что я еще не знаю, к чему нас это приведет. Во вторник утром, когда учитель вышел из класса вместе с Пьедебёфом, Марсель Селье подошел к этому окну. Он нам сказал об этом. Из этого окна можно видеть справа от липы сарай с садовыми инструментами. Можно также видеть окна, и среди них окна второго этажа в доме мясника». Лейтенант слушал, наморщив брови. «Но мальчик не остался на месте. До того, как учитель вышел из мэрии, Марсель перешел к другому окну. Магре сделал то же самое. Пройдя мимо черной доски и стола учителя, он направился к другому окну, расположенному как раз напротив первого. «Отсюда, как вы сами можете убедиться, мы видим дом Леони Берар. Если она стояла у окна, когда, судя по дознанию, в нее стреляли, то вполне возможно, что Марсель видел, как она упала. Вы предполагаете, что у него было основание перейти от одного окна к другому? Он что-то увидел и...» «Не обязательно». «Почему он солгал?» Магре предпочел не отвечать. «У вас есть подозрения?» «Подозрения? Нет, я в этом твердо уверен». «Что вы собираетесь делать?» «То, что полагается», — ответил Мегре. Он вздохнул, вытряхнул пепел из трубки на серый пол, посмотрел себе под ноги и как бы в замешательстве добавил. «Это будет не очень-то приятно». Напротив, у окна квартиры учителя стоял Жан-Поль и наблюдал за ними. Глава 8. Подкова Леони Берар. Прежде чем выйти из класса, Мегре заметил вдали за садами другой силуэт. И хотя человек, сидящий на подоконнике у раскрытого окна, был виден со спины, по форме головы и по дородности Мегре узнал Марселя Селье. «Кажется, это дом торговца мясом?» Лейтенант проследил за его взглядом. «Да, Жозеф и Марсель большие приятели». Между тем мальчик обернулся, нагнул голову, чтобы разглядеть женщину, развешивавшую белье в саду. Машинально взгляд его описал полукруг и остановился в тот самый момент, когда Мегре и лейтенант выходили из класса. Несмотря на расстояние, по его жестам можно было догадаться, что он с кем-то разговаривает в комнате. Потом он спрыгнул с подоконника и исчез. Обернувшись к комиссару, Даниэлу задумчиво пробормотал. «Желаю удачи». «Вы возвращаетесь в Ла-Рошель?» «А вы хотели бы, чтобы я вас подождал?» «Тогда я, пожалуй, еще успею на вечерний поезд». Дом мясника находился примерно в 150 метрах от школы. Размеренным шагом Мегре быстро добрался до этого приземистого строения. Это не была в сущности мясная лавка. Под лавку была приспособлена лишь левая комната первого этажа, в которой поставили некое подобие кассы, весы, холодильник старого образца и стол, на котором разделывали туши. Входная дверь вела прямо в коридор, в глубине которого, слева от лестницы, был виден двор. Прежде чем постучать, Мегре подошел к открытому кухонному окну. В глубине комнаты сидели за круглым столом три женщины и ели сладкий пирог. Одна из них была жена Марселина, две другие — его мать, старуха в белом чепце и сестра, которые жили в ближайшей деревне и приехали на похороны. Они видели, как подошел комиссар. Окно было такое маленькое, что на какое-то мгновение он совсем закрыл его своим туловищем. Они слышали, как он потоптался у двери, поискал звонок и, не найдя, наконец, с шумом вошел в кухню. Жена мясника встала со стула, приоткрыла дверь в кухню и спросила: «Кто там?» Затем, видимо, узнав его, сказала: «Вы из парижской полиции?» Если она и была на похоронах, то уже успела переодеться. Это была еще не старая женщина, но уже сгорбленная, щеки у нее запали, глаза светились лихорадочным блеском. Не глядя в лицо комиссару, она добавила: «Мужа нет дома. Я не знаю, когда он придет. Вы хотите его видеть?» Она не пригласила его войти в кухню, где молча сидели две другие женщины. «Я хотел бы поговорить с вашим сыном». Она испугалась. Впрочем, это было дело привычки. Она вечно чего-нибудь боялась и жила в ожидании неизбежной катастрофы. «Он уже лег спать». «Я знаю». «Он больше месяца лежит в постели». «Вы позволите мне подняться наверх?» Что она могла сделать? Судорожно вцепившись пальцами в фартук и не решаясь противиться, она пропустила его. Не успел он подняться на несколько ступенек, как увидел Марселя, спускающегося по той же лестнице. Мегре пришлось прижаться спиной к стене, чтобы пропустить его. «Извините», — пробормотал мальчик, не глядя ему в лицо. Он торопливо прошмыгнул мимо и, видимо, ожидал, что Мегре остановит его по дороге или окликнет. Но комиссар не сделал ни того, ни другого и молча продолжал подниматься по лестнице. «Дверь направо», — сказала мать, когда комиссар был уже наверху. Он постучал. «Войдите», — раздался детский голос. Пока комиссар открывал и закрывал дверь, мать по-прежнему стояла на месте, подняв вверх голову. Сидя на кровати, со множеством подушек за спиной, Жозеф попытался встать. Одна его нога почти до половины была в гипсе. «На лестнице я встретил твоего друга». «Знаю». «Почему он не подождал меня?» В комнате был очень низкий потолок, и Мегре чуть ли не касался головой средней потолочной балки. «Ну как, скучаешь?» В комнате имелся стул. На нем было навалено уйма разных вещей. Куртка, рогатка, книги и куски дерева. «Вы можете снять все, что там лежит», — сказал мальчик. Жан-Поль Гастен походил на своего отца и на мать. Марсель был похож на жестянщика. Что же касается Жозефа, то он ничем не был похож ни на мать, ни на отца. Из всех троих он был самым красивым и производил впечатление вполне здорового, уравновешенного мальчишки. Мегре уселся на подоконник спиной к садам, на то самое место, где еще недавно сидел Марсель. Он не торопился начать разговор. И вовсе не потому, чтобы сбить собеседника, как он иногда делал у себя на набережной Орфевр, а просто не знал, с чего начать. Жозеф первый спросил его: «Где мой отец?» «У Луи». Мальчик подумал с минуту и опять спросил: «Как он себя чувствует?» К чему было скрывать от него то, что он и без того прекрасно знал? Тео уложил его спать. Ответ этот не встревожил, а скорее успокоил его. «Мама внизу вместе с бабушкой?» «Да». Яркое солнце, клонившееся к закату, приятно согревало спину Мегре. Из сада доносился птичий гомон. Вдалеке какой-то ребенок играл на игрушечной жестяной трубе. «Хочешь, я сниму с ноги гипс?» Казалось, что Жозеф ждал этого вопроса и понял его с полуслова. Однако не в пример матери ничем не обнаружил своего беспокойства. Он ничуть не испугался, а совершенно спокойно смотрел на громоздкую фигуру посетителя, видимо, решая про себя, как ему быть. «Вы знаете об этом?» «Да». «Это доктор вам рассказал?» «Я догадался еще раньше. Что вы делали с Марселем на дороге, когда тебя сбил мотоцикл?» Жозеф явно успокоился. «Вы не нашли подкову?» — спросил он. И эти слова тут же напомнили Мегре давно забытую сцену. Он где-то видел подкову. Ну да, это было именно тогда, когда он посетил впервые дом Леони Берар. Ржавая подкова валялась на полу справа в углу от окна, неподалеку от проведенной мелом черты, указывающей место, где обнаружили труп старухи. Эта деталь не ускользнула от его внимания. Он хотел еще тогда спросить о ней, но потом заметил гвоздь и решил, что, видимо, подкова висела на этом гвозде. Многие крестьяне хранят найденную на дороге подкову, считая, что она приносит в дом счастье. Даниэлу и полицейские, осматривавшие место происшествия до него, пришли, по-видимому, к такому же выводу. «В комнате у Леони Берар и в самом деле была подкова?» «Это я ее нашел в тот вечер, когда произошел несчастный случай. Я шел с Марселем по дороге к морю и споткнулся об нее. Было темно. Я взял ее с собой. Когда мы проходили мимо дома старухи, я еще держал подкову в руках. Окно, выходящее на дорогу, было открыто. Подошли мы к дому бесшумно. Старуха находилась в другой комнате? Да, в кухне, а дверь была приоткрыта. Мегре не смог удержаться от улыбки. Сначала я хотел бросить подкову в окно, чтобы напугать ее. Так же, как ты бросал дохлых кошек и прочие гадости. Не я один это делал. А потом ты передумал. Да, я решил, что будет гораздо забавнее положить ей подкову в кровать. Я бесшумно перелез через подоконник и сделал уже 2 или 3 шага по комнате, как вдруг за что-то зацепился. Старуха, конечно, услыхала. Я бросил подкову и выпрыгнул в окно. А где был Марсель? Он ждал меня в сторонке. Я опустился бежать и услышал, как старуха ругалась из окна. Вот в этот-то момент меня и сбил мотоцикл. Почему же ты не рассказал об этом раньше? Сначала меня отнесли к доктору, и мне было очень больно. Мне дали какое-то лекарство, от которого я заснул. Когда же я проснулся, отец сразу заговорил о страховке. Я понял, что если скажу правду, то все будут считать меня виновником происшествия, и тогда страховку не оплатят. А отцу очень нужны деньги. Марсель навещал тебя? Да. Я взял с него слово, что он тоже ничего не скажет. С тех пор он приходит к тебе каждый день? Почти каждый день. Он мой друг. А Жан-Поль не твой друг? У него нет друзей. Почему? Не знаю. Ему это и не нужно. Он похож на свою мать. Она никогда не разговаривает с нашими женщинами. А тебе не скучно сидеть одному взаперти целый месяц? Скучно. Что же ты делаешь целыми днями? Ничего, читаю. Вырезаю из кусочков дерева маленькие кораблики и человечков. Вокруг него на кровати лежало с дюжину таких человечков. Некоторые из них были очень забавные. Ты никогда не подходишь к окну? Я не должен этого делать. Из-за боязни, как бы не узнали, что ты можешь ходить? Он честно ответил. Да. Потом спросил. Вы расскажете об этом страховому агенту? Это меня не касается. Наступило молчание. Мегре повернулся и внимательно осмотрел задние фасады домов и школьный двор. «Во время перемен ты, наверное, смотришь в окно?» «Да, и часто. Как раз напротив, по другую сторону сада, виднелись окна дома Леони Берар». «Она когда-нибудь видела тебя у окна?» «Да». Мальчик помрачнел, опять помолчал, но теперь он уже знал, что надо сказать. «Она еще раньше строила мне рожи». «Высовывала язык?» «Ну да. А после того происшествия еще сильнее стала дразнить меня, показывая подкову». «Почему?» «Ну, пусть, мол, знает, что она может все рассказать». «Но однако она этого не сделала». «Угу». Все это выглядело так, будто старая почтальонша была одного возраста с мальчишками, с теми самыми мальчишками, с которыми она ссорилась и которые вечно ее дразнили. Она кричала, угрожала, показывала им язык. Она явно намекала, что может доставить Джозефу массу неприятностей. «Ты ее боялся?» «Да, моим родителям очень нужны деньги». «Они знают об этой истории с подковой?» «Отец знает». «Ты сам ему рассказал?» «Он догадался, что я что-то утаиваю, и мне пришлось сказать ему всю правду». «Он ругал тебя?» «Посоветовал мне молчать». «Сколько раз Леони Берар показывала тебе из окна подкову?» «Наверное, 20 раз. Она делала это всякий раз, когда видела меня». Как и утром, когда он разговаривал с Жан-Полем, Мегре медленно раскуривал трубку, стараясь всячески расположить к себе мальчика. Казалось, будто он не придал ни малейшего значения этой пустяковой истории. И, видя его наивный взгляд, его невозмутимое спокойствие, чуть ли не равнодушие, мальчик испытывал такое же чувство, словно он беседует со своим приятелем. «А что тебе сказал Марсель сегодня, когда был у тебя?» «Что если его спросят еще раз, то ему придется сказать правду». «Почему? Он испугался?» «Он ходил на исповедь. Ну а кроме того, на него, наверное, подействовали похороны». «Он скажет, что видел тебя у окна до того, как перешел к окну напротив». «А откуда вы об этом знаете? Вот видите, в этом доме все идет не так, как у людей. Другие вытворяют еще и не такие вещи, а им все сходит с рук. А у нас все наоборот». «Что ты делал у окна?» «Смотрел». «Старуха показывала тебе подкову?» «Да». «Расскажи мне подробно, как все произошло». «Мне ничего не остается другого, как рассказать, верно же?» «Теперь уж, конечно». «Я взял карабин». «А где он был, твой карабин?» «Вот в этом углу, около шкафа». «Он был заряжен?» Жозеф еле заметно заколебался. «Да». «Пули были длинные, 22-го калибра, или короткие?» «Длинные». «Ты хранишь обычно карабин у себя в комнате?» «Да». «Тебе приходилось в последнее время стрелять в воробьев из окна?» Жозеф опять помолчал, соображая, как человек, который не должен допустить ни малейшей ошибки. «Нет, что-то не помню». «Ты хотел просто напугать старуху?» «Конечно. Я не могу сказать точно, чего я хотел. Но она меня дразнила. Я подумал, что в конце концов она все расскажет страховому агенту, и тогда отец не сможет купить себе новый грузовичок». «Значит, он хотел использовать полученные деньги на покупку нового грузовика?» «Да. Он уверен, что если бы у него был хороший грузовик, и если бы он мог расширить свой маршрут, то он заработал бы больше денег». «А сейчас он почти не зарабатывает?» «Он уже много месяцев терпит лишь убытки, и эта бабушка, которая...» «Она вам помогает?» «Когда это необходимо. Но каждый раз она устраивает такие сцены...» «Ты выстрелил?» Он утвердительно кивнул и виновато улыбнулся. «Ты целился?» «Я целился в окно». «Словом, ты хотел только разбить окно». Он снова кивнул, а потом обеспокоенно спросил: «Меня посадят в тюрьму?» «Мальчиков в твоем возрасте не сажают в тюрьму». Такое заявление как будто его разочаровало. «А что же мне тогда сделают?» «Судья прочтет тебе нравоучение». «Ну а потом?» «Сделает внушение твоему отцу. В конечном счете он за все несет ответственность». «Почему? Ведь он ничего не сделал». «Где он был, когда ты стрелял?» «Не знаю». «Он был в отъезде?» «Нет, он никогда не уезжает так рано». «Он был в лавке?» «Может и так». «Он ничего не слышал? И твоя мама тоже?» «Да, они ничего мне не сказали». «Они не знают, что это ты стрелял?» «Я им об этом не сказал». «А кто отнес карабин в сарай?» На этот раз он покраснел и в замешательстве стал смотреть в сторону, избегая встречаться взглядом с Мегре. «Я думаю, что ты не мог сойти по лестнице и пройти по двору в гипсе. Так значит...» «Я попросил Марселя!» Он вдруг замолчал. «Нет, это неправда», — признался он. «Карабин отнес отец. Вы все равно об этом узнаете». «Ты попросил его унести карабин?» «Да, но я не сказал ему, почему». «Когда это было?» «В среду утром». «Он ни о чем тебя не спросил?» «Он только внимательно посмотрел на меня». «И ничего не сказал маме?» «Если бы он сказал, она бы сейчас же все у меня выведала». «Обычно она все у тебя выспрашивает». «Она всегда знает, что я вру». «Это ты попросил Марселя сказать, будто он видел, как учитель выходил из сарая?» «Нет, я даже не знал, что его допрашивали». «Тогда почему же он так сказал?» «Наверное, потому что видел меня у окна». «С карабином? Карабин был у тебя в руках?» Жозефу стало жарко, он изо всех сил старался себе не противоречить, не показывать, что он колеблется. Мегре мог, конечно, говорить с ним безразличным тоном, не настаивать, как бы произнося лишь малозначащие фразы. Но мальчик был достаточно умен, чтобы понимать, комиссар все время продвигается вперед, к истине. «Точно не помню. Может, я еще и не держал его в руках?» «Но если из другого окна он увидел, как упала почтальонша, то он вполне мог предположить, что выстрелил ты. Ведь так?» «Ничего такого он мне не говорил». «Разве вы с ним так и не говорили об этом?» «Только сегодня». «Он просто объявил тебе, что если его спросят, то он должен будет сказать правду?» «Да». «Это огорчало его?» «Да». «А тебя?» «Мне хотелось бы, чтобы все кончилось». «Ты считаешь, что лучший выход для тебя — сесть в тюрьму?» «Возможно». «Почему?» «Не почему, чтобы увидеть». Он не добавил, что в тюрьме было бы куда интереснее, чем в доме его родителей. Мегре вздохнул и встал. «И тебе не жалко было бы, если бы невинно осудили учителя?» «Вряд ли». «В общем, ты не уверен в этом?» «Да, Жозеф был не уверен. Мысль о том, что он причинил столько неприятностей господину Гастену, даже и не приходила ему в голову. А приходила ли она в голову другим жителям деревни?» «Вы уходите?» — удивился мальчик, видя, что комиссар направляется к двери. Мегре остановился на пороге комнаты. «А что мне остается делать?» «Вы расскажете все лейтенанту?» «Кроме того, что относится к твоему происшествию». «Спасибо». Он явно был недоволен, что комиссар уходит. «Я думаю, что добавить тебе нечего, верно?» Он покачал головой. «Ты уверен, что сказал мне правду?» Он кивнул. И тогда, вместо того, чтобы открыть дверь, Мегре снова уселся на край его кровати. «Теперь скажи мне точно, что ты видел во дворе?» «В каком дворе?» Кровь прилила к лицу Жозефа, даже уши и те покраснели. Прежде чем ответить, Мегре, не поднимаясь, приоткрыл дверь и сказал жене Марселина, затаившейся за дверью: «Спуститесь, пожалуйста, вниз!» И лишь услышав, что она наконец спустилась, он снова закрыл дверь. «В этом дворе». «В нашем?» «Да». «А что я мог видеть?» «Этого я не знаю. Знаешь ты». Мальчик, сидевший на кровати, отпрянул к самой стене и с удивлением уставился на Мегре. «Что вы хотите сказать?» «Ты стоял у окна, и старуха показала тебе подкову, так?» «Я уже сказал вам об этом». «Только карабин был не в твоей комнате». «Как вы это узнали?» «Твой отец был внизу во дворе. Дверь в сарай была открыта. Что он делал?» «Он разрубал баранью тушу». «Со своего места он мог видеть и тебя у окна, и Леони Берар». «Этого вам никто не мог сказать!» — воскликнул мальчик скорее с восхищением, нежели с удивлением. «Вы сами обо всем догадались?» «Он относился к старухе не лучше, чем ты. Она задевала его всякий раз, когда он проходил мимо, верно?» «Да, она называла его подонком и нищим». «Она показывала ему язык?» «Она не могла без этого». «Твой отец вошел в сарай?» «Да». «Когда он вышел оттуда, карабин был у него в руках». «Что с отцом сделают?» «Это зависит от многого. Ты решил, что не будешь больше мне врать?» «Да, я расскажу вам всю правду». «Мог ли отец видеть тебя в эту минуту?» «Не думаю. Я отошел от окна». «Нарочно отошел? Пусть, мол, он не знает, что ты его видел, так?» «Наверное. Я не помню. Все произошло так быстро». «Что произошло так быстро?» «Он посмотрел вокруг и выстрелил. Я услышал, как он пробормотал: «Получай свое, проклятое!» «Он хорошо прицелился?» «Нет, он приложил карабин к плечу и выстрелил». «Он хороший стрелок?» «Он не может попасть в воробья с расстояния 10 шагов». «Он видел, что Леони Берар упала?» «Да. С минуту он стоял неподвижно, как громом пораженный. Потом побежал в сарай, чтобы положить на место карабин». «А потом?» «Он посмотрел на мое окно и вошел в дом. Затем я услышал, как он ушел». «Куда он пошел?» «К Луи». «Как ты узнал об этом?» «Когда он вернулся, он был пьян». «А Тео был в саду?» «Он вышел из винного погреба». «Он видел, как твой отец стрелял?» «Со своего места он ничего не мог видеть». «Но он видел тебя у окна?» «Наверное, видел». «И слышал выстрел?» «Должно быть, слышал». «С тех пор отец ничего тебе не говорил?» «Нет, ничего». «И ты ничего ему не сказал?» «Я не решался». «Марсель думал, что стрелял ты?» «Конечно». «Поэтому он солгал?» «Я его друг». Мегре машинально погладил его по голове. «Все, малыш», — сказал он, вставая, но он не добавил: «Вот кто узнал жизнь раньше, чем другие». «Почему?» Жозеф не воспринимал все случившееся слишком трагично. Он так привык к подобным ежедневным маленьким трагедиям, что это событие казалось ему не более серьезным, чем все остальные. «Его посадят в тюрьму?» «Ненадолго. Если докажут, что он не целился в Леони Берар и, следовательно, не собирался ее убить». Он хотел только попугать ее. Я знаю. Вся деревня будет свидетельствовать в его пользу. Подумав, мальчик подтвердил его мнение. Я думаю, что да. Его все очень любят, несмотря ни на что. Он не виноват. В чем не виноват? Ни в чем. Мегре уже спускался по лестнице, когда Жозеф окликнул его. Вы не хотите снять гипс с моей ноги? Пожалуй, лучше прислать тебе доктора. А вы пришлете его сейчас же? Если он у себя. Не забудьте. И когда Мегре спустился вниз, услышал, как тот прошептал. Спасибо. Он не пошел через кухню. Солнце уже спускалось за дома, от земли поднимался пар. Все три женщины по-прежнему неподвижно сидели за столом и молча посмотрели на комиссара, когда тот проходил мимо окна. На церковной паперти священник беседовал с какой-то пожилой женщиной, и комиссару Мегре показалось, будто священнику хотелось подойти к нему и заговорить. Он тоже знал правду. Во время исповеди он узнал про ложь Марселя, но он был единственный, кто имел право ничего не сказать. Мегре поклонился ему, и священник взглянул на него с удивлением. Потом комиссар вошел в мэрию, где застал Даниэлу, курившего в ожидании его сигару. Он вопросительно посмотрел на комиссара. «Можете освободить учителя», — сказал Мегре. «Это Жозеф?» Мегре отрицательно покачал головой. «Кто?» «Его отец, Марселин. Значит, мне следует его арестовать?» «Я должен сначала сказать ему два слова». «Марселин признался?» «Он в таком состоянии, что ни в чем не может признаться». «Если хотите, пойдемте со мной». Они направились к гостинице, но Мегре вспомнил о своем обещании и пошел к дому доктора. Позвонил. Дверь открыла его сестра. «Доктор дома?» «Он только что уехал к больной». «Когда он вернется, скажите ему, чтобы он сходил к Жозефу и снял с ноги гипс». Она тоже подумала, что виновник Жозеф. Лейтенант Даниэлу ждал его у дверей гостиницы Луи. На улице никого не было. Несколько посетителей все еще сидели за столами. «Где Марселин?» — спросил Мегре у Терезы. Он нарочно говорил довольно громко. «Пускай Каэтео послушает». Теперь и комиссар, в свою очередь, хитро посмотрел на полицейского. Тео спокойно принял свое поражение. Вместо того, чтобы рассердиться, он пожал плечами, как бы говоря, «Тем хуже. Это не моя вина». «В комнате слева от лестницы, господин Мегре». Мегре один поднялся наверх и открыл дверь. Разбуженный шумом мясник приподнялся на кровати, сел и уставился на него бессмысленным взглядом. «Что вам от меня надо?» — пробормотал он заспанным голосом. «Который час?» «Пять». Он спустил обе ноги на пол, потер глаза, лицо, от него разило вином. «Марселин, лейтенант ждет тебя внизу». «Меня? Зачем? Что я сделал плохого?» «Он сам тебе скажет». «Вы были у меня дома?» Мегре не ответил. «Вы мучили моего сынишку?» — спросил мясник заспанным голосом. «Вставай, Марселин!» «Встану, если сам захочу». Волосы у него были всклокочены, взгляд тяжелый. «А вы, оказывается, хитрец. Небось, довольны собой? Мучить детей. Вот зачем вы сюда явились». «Вот за какую работу правительство вам платит!» «Идемте вниз! Не смейте ко мне прикасаться!» Встав, наконец, на ноги и раскачиваясь во все стороны, Он рычал. «Все это только потому, что учитель грамотный. Он тоже получает денежки от плательщиков налогов». Чтобы выразить свое презрение, он плюнул на пол, направился к двери и чуть не упал на лестнице. «Луи, стакан перно!» — выкрикнул он, добравшись до стойки. Ему очень хотелось уйти с шиком. Пытаясь посмеиваться, он смотрел на всех окружающих. Луи взглядом спросил у Мегре, стоит ли ему подать требуемый стакан, и комиссар знаком дал понять, что ему это безразлично. Марселин залпом выпил вино, вытер губы и, повернувшись к Тео, бросил. «Все-таки она получила свое, проклятая!» «Не болтай вздора», — сказал полицейский, смотря в карты, которые держал в руке. «Может, она не получила своего?» «Ты это сделал ненарочно, ведь ты не можешь попасть быка на расстоянии 30 метров. Так все-таки она получила свое, да или нет?» «Да, она получила, а теперь замолчи». Тут вмешался лейтенант. «Следуй за мной, иначе я надену на тебя наручники». Марселин продолжал буянить. «Как вам будет угодно». Блеснули наручники и сомкнулись на запястьях мясника. «Видели вы что-нибудь подобное?» Выходя из комнаты, он споткнулся о порог. Немного погодя, слышно было, как хлопнула дверца полицейской машины. В комнате воцарилось молчание. Пахло вином, плотный дым колыхался перед лампой. Ее уже зажгли, хотя было еще светло. Через полчаса совсем стемнеет, и в деревне видны будут лишь тускло мерцающие пятна окон, 2-3 плохо освещенные витрины, да чья-то тень, робко пробирающаяся вдоль домов. «Приготовьте мне счет», — буркнул Мегре. «Вы прямо сейчас поедете?» «Вечерним поездом». Остальные по-прежнему молчали. «Как бы мне вызвать такси?» «Надо сказать Маршандону. Он довезет вас на своем грузовичке. Он всегда отвозит всех на вокзал». Раздался голос Тео. «Ну что, мы играем или нет? Я сказал пики козыри. И мой ход». «Под что идешь?» «Под даму». «Иду с вольта». Мегре казался чуть грустным или усталым, как почти всякий раз, когда заканчивал расследование. Он приехал сюда, чтобы поесть устриц и насладиться местным белым вином. «Что вам предложить, комиссар?» Он заколебался. Запах вина ему был противен, и все-таки он сказал, потому что мечтал об этом еще в Париже. «Полбутылочки белого». Скобяная лавка была еще открыта. Через магазин, весь заставленный ведрами и кастрюльками, видна была кухня. Там, сжав голову руками, сидел над книгой Марсель Селье. «За ваше здоровье!» «За ваше!» «Вам, наверное, не очень-то понравилось у нас?» Он не ответил. А немного позже Тереза принесла сверху его уже уложенный чемодан. «Надеюсь, ваша жена найдет там все в порядке». В самом деле, было приятно сразу вспомнить о госпоже Мегре, об их квартирке на бульваре Ришар-Ленуар, о залитых светом больших бульварах, куда он поведет ее в первый же свободный вечер, об их привычных походах в кино. Когда он, устроившись в кабине грузовичка, проезжал мимо мэрии, в окнах у Гастенов горел свет. Часа через два учитель вернется домой, и они снова будут все вместе, на удивление, похожие друг на друга. Да, они снова будут вместе, словно люди, приютившиеся на необитаемом острове. А еще чуть позже он увидел справа от себя покачивающиеся в темноте силуэты корабельных мачт. и, добравшись наконец до вокзала, купил целую пачку свежих парижских газет. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев, ноябрь 2022 года.